Наконец полицай пригнал двое саней. Одни остались на улице, а другие со скрипом и лошадиным топотом подъехали под самое крыльцо. Стась поднялся с порога. Первым он втолкнул в розвальни рыбака, затем сильным рывком за ворот поднял с земли Сотникова. Кое-как Сотников добрался до саней и упал на сено возле товарища. Сзади в розвальни влез полицай. Возчик, пожилой, напуганный дядька в рваном тулупе, осторожно приткнулся в передке. Замерзшую босую ногу Сотников, преодолевая боль, подтянул под полу шинели. Им опять становилось скверно. Казалось, сознание вот-вот оставит его. Огромным усилием он превозмогал немощь и боль. Из избы почему-то не возвращался старший полицай. За ним пошел тот, что пригнал сюда сани. Вскоре оттуда послышались голоса и плач Демчихи. Сотников с тревогой вслушался, оставит ее или нет. Минуту, похоже, было, там что-то искали, постукивала о перекладину лестница, плакали дети. А затем отчаянно запричитала Демчиха. «Что вы надумали, сволочи? Чтоб вам до воскресенья не дожить, чтоб вы своих матерей не увидели! Но-но, живо, сказано, живо!» «На кого я детей оставлю? Гады вы немилосердные! Живо!» Сотников взглянул на рыбака, сидевшего к нему боком. Заросшее щетиной лицо того скривилось в страдальческой гримасе. Было отчего. По той самой тропинке вдоль ограды они выехали на дорогу и свернули за кладбище. Сотников втянул голову в поднятый ворот шинели, слегка прислонился плечом к овчинной спине рыбака и беспомощно закрыл глаза. Розвальни дергались под ними, полозья то и дело заносило в стороны. Стась, слышно было, все грыз свои семечки. Видимо, их везли в полицию или в СД. Значит, спокойного времени осталось немного. Надо было собраться с силами и подготовиться к худшему. Разумеется, они полицаям правды не скажут, хотя того, что пришли из леса, по-видимому, скрыть не удастся. Но только бы выградить Демчиху. Бедная тетка бежала домой и не думала, не гадала, что ее ждало там. Сейчас она что-то кричала сзади, ругалась и плакала. Свирепый полицай вызверялся на нее отборным, бесстыжим матом, но и Демчиха старалась не остаться в долгу. «Звери! Немецкие ублюдки! Куда вы меня везете? Там дети, деточки мои родненькие, золотенькие мои, Гелечка моя, как ж ты будешь? Надо было раньше о том думать. Ах ты, погонь несчастная, ты меня еще прикаешь, запроданец немецкий, что я сделала вам? Бандитов укрывал, это вы бандиты, а те, как люди, зашли и вышли. Откуда мне знать, что они на чердак залезли? Что я, своим детям враг? Гады вы, фашисты проклятые! Молчать, а то кляп всажу. Чтоб тебя самого на кол посадили, гад! «Так, стой, стой!» Послышал с задних саней, и они остановились, не доезжая двух тонких березок, стывших в кусте за канавой. Рыбак и возчик обернулись, а Сотников весь съежился в ожидании чего-то устрашающе зверского.